для ежедневного доклада фюреру о положении на фронтах. А поздно вечером, за час перед ночным совещанием в Ставке, ему позвонил Штирлиц. «Через два дня, — сказал Штирлиц, когда они увиделись, — в Генеральном консульстве Швеции в Любеке рейхсфюрер Гиммлер снова встретится с графом Фолькон Бернадоттом. Эти сведения абсолютны, и я счел своим долгом сообщить вам об этом немедленно». «Спасибо», — задумчиво откликнулся Борман. «Если бы я не верил вам и не имел возможности поручить проверить такого рода факт, я бы счел это бредом. Не за границей, а здесь, в Рейхе. Немыслимо. Вы сообщили об этом Мюллеру?» «Нет». «Сообщайте теперь ему обо всем, Штирлиц. Чем дальше, тем мне будет труднее уделять вам время. Вы же понимаете, как серьезна ситуация. Доверяйте Мюллеру. Он получил на этот счет мои рекомендации». Вернувшись в бункер, Борман пришел в маленькую комнату, где постоянно жил его помощник, штандартенфюрер Цандер, вместе с двоюродным братом Бормана Альбрехтом, начальником гвардии охраны, и, плотно прикрыв дверь, сказал: «Цандер, кто из близких рейхсмаршала людей послушает вашего совета?» «Майор Йохан Майер», — ответил Цандер. «Да нет же», — досадуя на что-то, — возразил Борман. «Он здесь живет, он теперь адъютант фюрера, а не человек рейхсмаршала. Я спрашиваю про тех, кто постоянно находится вместе с Герингом». «Полковник Хубер. Он готов оказать мне любую услугу». «У него шрам на лбу?» «Да». «По-моему, кто-то из его родственников по жене был связан с заговорщиками. Не двоюродный ли дядя? Именно поэтому я и могу на него положиться. Кандидатура хороша. Вы ему верите абсолютно? У меня есть к этому все основания». «Хорошо. Вы должны начать с ним работу в том направлении, что Герингу пора подумать о передислокации в Альпийский редут, чтобы оттуда продолжать борьбу с врагом. Руководить авиацией с Каренхалле невозможно. Вы должны мягко, но точно напомнить Хуберу, а тут, в свою очередь, рейхсмаршалу, что здесь, в канцелярии, может произойти всякое. Поэтому приказ фюрера о том, что именно он, Геринг, назначен преемником Гитлера, может иметь огромное значение для судеб нации, особенно если изменники добьются успеха в тайных контактах с врагом. Пусть этот Хубер постоянно напоминает Герингу, что мир возможен лишь между солдатами, а Гиммлер никогда не был солдатом. Потому-то фюрер и освободил его от должности командующего группой армии Висла. Да-да, именно такую мотивацию надо муссировать. А Геринг — солдат. Этого у него никто не отнимет. Более того, пообещайте Хубер постоянно держать его в курсе событий, происходящих в бункере. Еще конкретнее, войдите с ним в сговор, сыграв роль человека, обреченного мною на гибель. Скажите, что передадите ему закодированным текстом, когда Геринг, уехав в Альпы, должен будет провозгласить себя преемником фюрера. Центр. Генерал Гудериан смещен с поста начальника штаба германской армии. Его преемник Ганс Крепс, в прошлом оказавшийся в опале, судя по словам Мюллера, потому что был чрезмерно уважителен по отношению к русским. Юстас. Юстасу, можете ли получить информацию о мере готовности Крепса для контакта с тем, кого мы вам назовем? Центр. Начальник разведки напрасно ждал немедленного ответа на эту телеграмму, отдавая себе отчет, сколь большой интерес она вызовет в Берлине у тех, кто вел свою игру. Штирлиц понимал, что в Москве ждут его ответа. Ему теперь было ясно, что его поняли дома. Но он не стал отвечать. Зная, что Мюллер сейчас сидит в своем кабинете, прикидывая тот вариант ответа Москве, который ему выгоден. Причем, вполне вероятно, он решит обсудить эту препозицию с Борманом и лишь потом придумает такую ситуацию, при которой скажет о Крепсе то и так, что неминуемо заинтересует Штирлица.